Глава 21. Стрельников еще раз оглядел комнату убитого кладбищенского завхоза Ермакова. Что-то его здесь смущало. Какое-то странное было ощущение, как отмытых с мылом рук. «Митя, а вам не кажется, что здесь слишком чисто и прибрано?» Белкин отвлекся от ящичка в старой рассохшейся конторке, служившей Ермакову единственным шкафом. На лице Дмитрия было написано «недоумение». Виктор Павлович едва не усмехнулся. Он вспомнил больничную надраенность и устроенность комнаты своего молодого коллеги. Стрельников готов был поспорить, что с точки зрения Белкина здесь вовсе не чисто. Митя обвел комнату цепким взглядом. «Ну, может быть, Ермаков был просто аккуратным человеком?» «Может быть». Это объяснение Стрельникову не подходило. Дело было не в чистоте как таковой. Казалось, что здесь чисто не от человеческого внимания, а от того, что никогда не было грязно. Виктор Павлович подошел к единственному стулу, стоявшему у стены, и провел по сиденью пальцем. Там был слой пыли. Причем такой слой, который не успел бы накопиться за те 3 дня, что прошли со смерти Ермакова. «Послушайте, Степа, это ведь вы выезжали на Семеновское?» Виктор Павлович уже некоторое время беседовал со Степаном Архиповым, хмурым малым, переведенным в МУР из Смоленска 2 года назад. Был разгар дня вторника, но Архипов улучил момент, чтобы пообедать тормозком, взятым из дома. Стрельников тоже сделал перерыв, но не для еды, а для того, чтобы расспросить Архипова. Степан дожевал кусок бутерброда с солью и помидором, после чего ответил: «Ага, Виктор Павлович, я выезжал, а что?» «И что там было?» «Да черт его знает. Служил себе, служил на кладбище мужичок, а потом его кто-то стрельнул в спину. Да так аккуратно стрельнул, что никто ничего не увидел и не услышал. Может, у него трудности были какие? Выпивал?» «Ну, выпивал-то само собой, но в гадостях замечен не был. Так, чтобы его прям уж так сильно не любил кто-нибудь, чтобы стрелять. Не было такого. Висяк там, Виктор Павлович, вот чего». «А позволите глянуть?» «Да хоть совсем забирайте. Только отчего такой интерес?» «Понимаете, голубчик, птичка на хвосте принесла, что пуля странная в спине у вашего кладбищенского оказалась. Пуль такая у меня уже светилась, вот и хочу проверить, совпадение ли это». «Ага, ну это как пожелаете, Виктор Павлович. Вы только мне потом скажите, если найдете чего». «Все непременно, друг мой, все непременно». Стрельников оставил Дмитрия копаться в немногих вещах Ермакова, а сам вышел в коридор. С кухни раздавался негромкий разговор. Виктор Павлович понимал, что в разгар рабочего дня в коммуналке могло никого не оказаться, поэтому сразу обратился к управдому, к счастью, застав того на рабочем месте. Управдом, разумеется, поворчал, но спорить с муровскими удостоверениями не стал. В коммуналке все же оказалась пожилая женщина, возившаяся на кухне, и казалась только обрадовавшаяся приходу нежданных гостей. Стрельникову с Белкиным на силу удалось отвертеться от предложенного ею чая, а вот управдом не без удовольствия поддался чайному соблазну. Теперь, выйдя из комнаты мертвеца, Виктор Павлович втянул носом воздух с кухни и учуял запах выпечки. Тут же захотелось не просто взять, а именно стащить горячий пирожок, пока мама не видит. Прям как в детстве. Стрельников стер с лица мечтательную улыбку и тряхнул головой. Детство ушло уже очень давно. Он прошел на кухню и прервал беседовавших. «Алевтина Захаровна, а давно Ермаков появлялся в своей комнате в последний раз?» «Филиппок здесь не просто появлялся, товарищ милиционер, он здесь жил постоянно. Но вы, я вижу, тоже заметили, что что-то с его комнаткой неладно». Виктор Павлович улыбнулся не только из вежливости, но и от того, что вспомнил старую еще дореволюционную присказку о том, что дворовые бабушки — лучшие друзья городовых. Алевтина Захаровна, между тем, предприняла еще одну попытку напоить гостя чаем и накормить пирожками. «Что же вы все на ногах, товарищ милиционер? Садитесь, я вам расскажу, что странного с Филиппком и его комнатой было». Стрельников понял, что сопротивление бесполезно, и отдался опеке этой изнывающей от скуки женщины. Чай был как чай, пирожки были с картошкой. Через несколько минут Виктор Павлович вернулся к своему вопросу. «Так что же не так с его комнатой?» «Чистенько там очень, товарищ милиционер. Причем не от того, что Филиппок таким уж чистюлей был. Просто у него одна дорожка была. Дверь, кровать. И все. В комнате все стоит так, как было поставлено несколько лет назад. Филиппок не сидел на стуле, не менял лампочку, не чинил скрипучий пол. Мне кажется, он даже в свой шкафчик не лазил никогда. Один раз пустая бутылка из-под пива простояла у него рядом с кроватью целый месяц. Причем она не лежала, закатившись куда-то, где на нее глаз не падал, а все время должна была мешаться ему под ногами. Но в итоге выбросила ее я». «А он сказал вам что-нибудь по этому поводу?» «Ничего. Мне кажется, что он даже не заметил». «И часто вы к нему заходили?» «Каждый день. Филиппок просил открывать окно в его комнате и проветривать. Мне это несложно». «Вы с ним хорошо соседствовали?» «Нет, почти не общались. Он больше с Колькой Дегтяревым дружил. Вон, из третьей комнаты слева. Вечером придет, если компанию какую-нибудь не встретит». «Злоупотребляет?» «Есть такое. И шумит жутко, когда среди ночи приходит. Вы с ним, пожалуйста, поговорите, товарищ милиционер, хорошо?» «Хорошо». «Что, жалобы опять, что ли, поступили? Теперь в мур настучали». Дегтярев выглядел измотанным, впрочем, это не было удивительно после рабочей смены. Дмитрий вернулся в коммуналку Ермакова вечером специально, чтобы поговорить с этим человеком. «Да, жалобы тоже есть, но я не по этому делу». «А зачем тогда?» «Вы ведь знаете, что вашего соседа убили?» «Знаю, как не знать. Плохо работает, видать, московская милиция, раз нормальных людей средь бела дня стреляют». Белкин не стал отвечать на этот выпад, обрадовался только, что пришел один. Он вновь постарался вести себя как Стрельников и улыбнулся. «Вот поэтому нам и нужна ваша помощь, чтобы поскорее поймать того, кто это устроил». «А при чем здесь я?» «Нам сказали, что вы с Ермаковым были приятелями. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов». «Это кто же? Бабка растрепала? Итак, в прошлый раз едва на вашего брата не нарвался». Дмитрий посмотрел на искреннюю досаду на темном лице этого человека и едва не задал вслух вопрос: «Ты правда настолько тупой, что не понимаешь, какие вещи можно говорить милиции, а какие нельзя?» К счастью, вслух этот вопрос не прозвучал и даже на лице не отразился, за что Дмитрий себя отдельно похвалил. И все же усталость от этого дня нашла способ выбраться наружу. Не бабка, а Алевтина Захаровна. Не растрепала, а помогла милиции. «Отчего вы в прошлый раз не стали разговаривать с моими коллегами, товарищ Дегтярев? У вас есть что скрывать?» Дегтярев отчего-то начал белеть. Сперва Дмитрий решил, что это от злости, и сейчас пойдет крик, но потом понял, что этот человек просто перепугался от его слов и от того, как спокойно и с улыбкой они были сказаны. Дегтярев пришел в себя через минуту и в первую очередь довольно грубо приказал выйти женщине, которая до того молча и безучастно сидела в комнате вместе с ними. Когда дверь за ней закрылась, Дегтярев сбивчиво затараторил: «Простите, товарищ милиционер, ничего я, конечно, не скрываю и скрывать не собираюсь. Ну да, выпиваю иногда, да, шумлю, но я исправлюсь, честное слово. Квартира у нас славная и соседи хорошие, просто я устаю». Дмитрия едва не передернул от этой перемены в собеседнике. Он поспешил перебить Дегтярева, перешедшего к признаниям в горячей и трепетной любви к Алевтине Захаровне. «Просто ответьте на мои вопросы, и мы с вами расстанемся». «Да-да, конечно, товарищ милиционер, все что угодно». «Вы действительно были друзьями с Ермаковым?» «Так точно, был. Вряд ли друзьями, скорее просто выпивали вместе». «Понятно. Что можете сказать о нем?» «Да не компанейский он был, зато при деньгах. Мало что про него знаю. Он все чаще молчал или о кладбищенских своих делах говорил. Ну а мне про кладбище зачем? Я перебивал, заговаривал о чем-нибудь другом». «В комнате у него бывали?» «Не, ни разу. Он прямо запрещал. Один раз чуть с кулаками на меня не полез. А мне больно надо, что ли? Нельзя так нельзя». «Знаете что-нибудь о его прошлом?» Ну, знаю, что у него тяжело с деньгами было, когда он только сюда вселился, несколько лет назад. А что до этого с ним было, понятия не имею. Да мне оно и не нужно вовсе. Фамилии Родионов, Осипенко или Овчинников вам что-нибудь говорят? Может быть, Ермаков упоминал кого-то из них? Или в гости к нему приходили люди с такими фамилиями? Дмитрий задал этот вопрос без особой надежды на успех. Он уже прекрасно понял, что Дегтярев не был для убитого даже приятелем. Дегтярев наморщил лоб, вспоминая, но ожидаемо отрицательно помотал головой. «Нет, никто не вспоминается. Вам по поводу его прошлого стоит у Семы Чернышова спросить. Они как-то вспоминали какие-то старые деньки при мне, причем весьма отдаленные». «Здесь живет Семен Чернышов». «Да, это я. А кто спрашивает?» Дмитрий бросил взгляд на человека, открывшего ему дверь. Чернышову было за 40. У него было красивое, пусть и немного оплывшее лицо, а на висках появился благородный иней. Даже в полутьме коридора было видно, что Чернышов опирается на костыли, а правой ноги ниже колена у него нет. Белкин привычным жестом достал из нагрудного кармана листок удостоверения и показал его Чернышову. «Московский уголовный розыск, оперуполномоченный Белкин». Чернышов подслеповато поглядел на удостоверение, затем непонимающе уставился на его обладателя. «И по какому делу я понадобился милиции?» «Вы знаете, что Филиппа Ермакова убили?» «Ах, поэтому». «Проходите, товарищ милиционер. Неподъездные это разговоры». Белкин прошел в загроможденный коридор коммуналки и едва смог разобрать, где находится. Единственным источником света была лампочка в распахнутой настежь туалетной комнате в противоположном конце коридора. «Вы уж извините, товарищ милиционер. Лампочка перегорела пару дней назад, да все новую не можем договориться купить. Проходите в мою комнату, там посветлее». С этими словами калека направился к приоткрытой двери в одну из комнат. Дмитрий пошел следом. Во всей квартире царила полная тишина. «Вы один?» «Да, само собой, один. День же. Все на службе, а я дома служу». Чернышов распахнул дверь своей комнаты, и взору Дмитрия открылось помещение, вдоль стен которого тянулись полки, уставленные обувью. Большую часть комнаты занимали разнообразные сапожные приспособления, оставляя место лишь для кровати и небольшой тумбочки рядом с ней. Род занятий товарища Чернышова был совершенно очевиден, но Дмитрия смутило одно обстоятельство. «И что, вам прямо сюда обувь приносят для починки?» Чернышов грузно опустился на стул возле массивной швейной машинки и усмехнулся. «Ну что вы, тогда соседи меня бы возненавидели за такой проходной двор». «Нет, жена моя сидит в ловчонке на Семеновском валу. Что-то сама починяет. Но там до того тесно, что даже машинку не поставить. Так что большую часть я здесь в тишине и покое делаю. Да вы садитесь, товарищ милиционер, прямо на кровать. Хотя, если хотите, могу вам стул уступить». Чернышов начал подниматься, но Дмитрий остановил его и устроился на краешке узкой кровати. Запах обуви мгновенно забил нос, и Белкин опасался, что у него с непривычки заболит голова. Дмитрий собрался перейти к цели своего визита, но Чернышов опередил его. «Хорошо, что Филиппа на кладбище смерть догнала. Для него лучше там и сразу, чем от какой-нибудь болячки в серых стенах. Вы знаете, что случилось?» «Да, конечно, знаю. Его кто-то застрелил». «У вас есть мысли, кто бы это мог быть?» «Нет, кто-то из прошлого, кто-то из настоящего, кто-то случайный. Филиппу в жизни везло на опасные связи». «Что вы имеете в виду?» «Ну, 3 года назад он ухитрился проиграться в карты серьезным людям, да так, что мы его приютили на время, пока все не уляжется». «А вы сами его откуда знаете?» «О, с давних-давних пор. Года с 18-го где-то. Сейчас, подождите, пожалуйста». Чернышов вцепился в костыли, поднялся со стула, прошел к тумбочке и сел рядом с ней на кровать. Он рылся в ящиках так долго, что за это время можно было целиком обыскать всю комнату. Наконец издал победное кхеканье и обернулся к Дмитрию, держа в руках фотокарточку. «Вот она. А я уж испугался, что потерял. Вот, товарищ следователь, вот Филипп, а вот я, еще на своих двоих. Чернышов рассмеялся собственной грустной шутке. Белкин принял фотокарточку из его рук и тут же вцепился в нее мертвой хваткой. На старой, потрепанной фотографии позировали целых 10 человек. Позировали неумело, слишком напрягали руки с оружием, отчего выглядели неестественно. Дмитрий посмотрел на молодого Чернышова, который в то время был настоящим красавцем. Увидел он и Ермакова. А кроме них, на Белкина с фотокарточки смотрел злым и голодным взглядом молодой Матвей Осипенко. Справа от него не без труда узнавалось еще не обезображенное водкой лицо молодого Петра Родионова, а на переднем плане встал на одно колено задумчивый молодой Андрей Овчинников. Дмитрий моргнул несколько раз в надежде сбросить наваждение, но наваждения не было. На этой фотографии действительно были запечатлены все известные ему жертвы недавних преступлений. Белкин с трудом оторвал взгляд от фотокарточки и дрожащим от напряжения голосом спросил: «Товарищ Чернышов, а вы знаете имена тех, кто на этой фотографии?»